По моему, она получила награду от Гуанинь, ведь у нее опять синие глаза. И причем тут измена родине? Как причем? Она ведь кинулась спасать япошек, а своих бросила. Вон сколько у нас самоубийств. В газетах пишут, что это рекорд. А причем здесь Агдан? Ее ведь не позвали на концерт в Корее. И правильно сделали. Нечего ей здесь делать. Я не понял, на концерт пускать нельзя, но спасать она обязана. И что она должна была сделать по-твоему? Она должна была отдать песню Аю, и тогда бы у нас не было суицидов. Ты что, дура? Или дурак? Как это отдать песню? Ты бы отдала? Да, я бы отдал, не задумываясь. Для спасения наших школьников мне ничего не жалко. Ну так отдай им свои деньги, может, они кого-нибудь спасут. Как они могут спасти? Ну, например, оплатить учебу. Да у меня их нет. Да не слушайте вы этого дурака. У меня такие новости про Агдан. Умереть не встать. Ну-ка, ну-ка, интересно. У меня мама работает в скорой помощи. Она вчера ездила к маме Агдан. Та написала для нее песню и специально наняла бригаду, потому что боялась за мамино здоровье. Она что, поет, как помогала своему дяде продавать родину? Слушай, посиди молча, не мешай, рассказывай, идиот. Я когда слушала, чуть не заплакала, а мама мне сказала, что если узнает, что я напишу какую-нибудь гадость про Агдан, то она достанет из чулана швабру и обломает ее об мою задницу. И это моя мама, которая всегда говорила, что несмотря на все свои таланты, Агдан невоспитанная девка. Эй, а у тебя нет случайно записи этой песни? Есть, но она плохого качества. Но я знаю, что ее выложили на сайте Red Alert. А ты откуда знаешь? Может, ты фанатка Агдан и делаешь ей рекламу? Об этом мне сказала мама, а она узнала от председателя клуба фанатов Агдан Габи, которая сопровождала маму Юнми в больницу. Та вообще столько рассказала. Оказывается, все, представляете, все, оставшиеся в клубе могут получить работу на предприятиях Sia Group или в корейском подразделении Sony. Это Габи хвасталась, что получила предложение от самой госпожи Хибин продолжить образование в Америке, чтобы стать ее личным секретарем. Ничего себе! А кто такая эта госпожа Хибин? Это владелица сети отелей Golden Palace, сестра младшего наследника Sia Group Ким Чжу Вона. А остальные члены клуба? Габи сказала, что надо опросить всех, чтобы узнать, кем они хотят стать, чтобы им подобрали соответствующую работу. Вранье. Кто будет интересоваться у школьников, кем они хотят стать? Куда пошлют, там и будут работать. Я бы не отказался от любой работы в таких серьезных фирмах. Интересно, они принимают новых членов? Наверное, да. Только вряд ли это относится к новым членам. Не заслужили они этого. Ты песню, то поставь. И надо попросить админа забанить этого Юэйна, а то будет тут засирать чат. По каналу КБС был анонс интервью Чон Вин Чона. Сказали, что там будут заданы вопросы по Агдан. Оказывается, Sony подала протест в Международный суд на решение корейских судов в отношении Агдан, а еще несколько стран обратились в ЮНЕСКО по поводу беспрецедентной травли одного из самых заметных талантов современности. Если кто не понял, это опять про Агдан. А я говорил, что не надо было выпускать ее из тюрьмы. Вон сколько гадостей для страны она наделала. Теперь япошки поднимут шум на весь мир, чувствуют в ней свою, сразу кинулись ее защищать. Их можно понять, ни одного самоубийства школьников. Я не фанат Агдан, но мне кажется, что с ней слишком несправедливо обходились у нас, вряд ли она вернется. Никуда она не денется, она снова нарушила закон. С нее взяли подписку о невыезде, а она сбежала в Японию. Японцы обязаны передать ее нам, это записано в международном договоре о выдаче преступников. Откуда ты это знаешь? Я не про договор, а про подписку. Да и выезжала она из страны вполне легально, вон сколько репортеров провожало ее в аэропорту. И вообще, кто ты такой? У меня впечатление, что у тебя нет других занятий, кроме слежки за Агдан. Может, тебе за это кто-то платит? Интересно, кто и зачем? Похоже, ты угадала, что, то он притих. Я не поняла про Вин Чона, это ведь председатель трудовой партии Кореи? Да, а анонс сделал его секретарь. Сказал, что они провели собственное расследование, и результаты получили очень неприятные. Их озвучит вечером. Студия КБС. Идет прямой эфир интервью лидера оппозиции. Чон Вин Чон уже ответил на ряд общих вопросов по политике партии и претензиям к нынешней власти, и ведущий наконец задал вопрос, который ждали зрители. Господин Вин Чон, вы говорили о некоем расследовании, которое провела оппозиция по поводу последних событий, связанных с Агдан, и обещали поделиться выводами. Да, конечно. События очень неприятные, я бы даже сказал опасные, а выводы просто пугающие. Итак, несколько стран, среди них Япония, Франция, Великобритания и ряд других подали петицию в ЮНЕСКО на необоснованную и беспрецедентную травлю одного из выдающихся талантов современности, лауреата престижных премий Пак Юнми. Если бы это была только Япония, то шанс на решение проблемы, не затрагивающие интересы Республики Корея, был бы довольно велик. Но в теперешнем виде это невозможно, слишком много стран с развитой демократией присоединились к этому протесту. Чем это грозит нашей стране? Это грозит снижением уровня демократии, который нам был присвоен, и как следствие потеря престижа страны на международной арене. Но это не главное, ведь следствием этого может стать снижение кредитного рейтинга. А вот это уже более чем серьезно. Отток капитала, падение производства, резкий рост безработицы и, как следствие, такой же резкий рост напряженности в обществе, что вполне может привести к массовым беспорядкам и столкновениям с полицией. «И все это их Загдан», — воскликнул ведущий. «А вот это ошибка, которая и привела к такой ситуации. В чем вы видите вину Агдан в сложившейся ситуации?» «Ну, я пока не думал об этом», — замямлил ведущий. «То есть вы, не подумав, делаете заявление на всю страну? Вам не кажется, что это, мягко говоря, неправильно? А если взять сегодняшнюю ситуацию, то это преступно? Господин Винчон, вы обвиняете меня в преступлении? Вот так, голословно? Это серьезное обвинение. Я думаю, руководство канала не оставит такое без внимания. Об этом позже. И уверяю вас, что руководство канала примет меры в отношении вас. Давайте продолжим нашу беседу. Простите, у нас реклама. Уважаемые телезрители, не переключайтесь. Я думаю, всех заинтересовало заявление господина Чон Винчона. Продолжение интервью, но его ведет другой репортер. Я прошу прощения у телезрителей, но после заявления нашего гостя руководство канала решило сменить ведущего. Итак, господин Винчон утверждает, что корейское общество заблуждается, обвиняя Агдан в сложившейся ситуации. А кто, по-вашему, виноват в этом? Нас тоже очень заинтересовал этот вопрос. Поэтому было дано задание аналитической группе выяснить причины столь неадекватного отношения к ней. Почему неадекватного? Это все вполне вменяемые люди, очень многие из которых занимают серьезные посты, а вы их обвиняете неизвестно в чем. Я никого не обвиняю, и не надо говорить о серьезных людях. Они не участвовали в травле, не избивали родных Агдан, не давали денег на поездку преступника в Японию, в результате которой умер господин Ли Санхён. Да, они негативно относились к ней, но это отношение формировалось под влиянием средств массовой информации. Я задал вопрос предыдущему ведущему, но он не смог на него ответить. Может, вы попробуете? Какой вопрос? В чем вы видите вину Агдан в сложившейся ситуации? Ну, во-первых, я не вижу никакой травли в отношении Пак Юнми, это инициатива Японии, а ее главная вина в игнорировании правил поведения в корейском обществе, в наплевательском отношении к национальным ценностям и традициям. В чем это появилось? Здесь масса примеров, и все о них знают. Не все. Я, например, не знаю ни одного такого случая. Я думаю, что начало формирования общественного мнения в отношении Агдан было положено еще в школе, когда она играла в карты, пьяной танцевала на столах и пыталась продать парней, попавших к ней в рабство. Насчет танцев на столах администрации школы было дано разъяснение: вы должны знать о нем и тем не менее пытаетесь обвинить Юнми. Это, к слову, о предвзятом отношении к ней. По поводу продажи попавших в рабство, вас не удивляет само слово «рабство»? Так называется проигрыш на батле, он не имеет никакого отношения к настоящему рабству. А у меня другие сведения. Вначале в рабство попал Агдан, и это было совсем не понарошку. Ее заставляли работать официанткой, уборщицей. Потом она отыграла свое рабство и по-своему отомстила парням, унижавшим ее. Так что надо сначала вникнуть в ситуацию, а потом давать ей оценки. Но согласитесь, это ведь ненормально, торговать людьми, тем более одноклассниками. Полностью согласен, более того, ненормально само понятие рабства в нашем обществе. Но администрация школы не приняла никаких мер по этому поводу, и Агдан поступила как обычно, довела ситуацию до абсурда. Заметьте, она не стала унижать парней, заставлять их работать на себя, чесать ей пятки, как обещала, она показала, до чего может дойти ситуация, если вовремя не пресечь это. Вы ведь знаете о буллинге в школах, а если там додумаются до настоящей торговли одноклассниками или одноклассницами, Впрочем, мы отклонились от темы. Давайте я лучше расскажу, к каким выводам пришли наши аналитики после исследования ситуации с Агдан. Да, да, поторопился согласиться ведущий, так будет лучше всего. Давайте определим события, которые вызвали негативную реакцию общества. Я постараюсь коротко пробежаться по ним и показать последствия ее слов и действий. Итак, суд по обвинению в воровстве, она невиновна. Суд по поводу нападения ее кошки на фанатов. Агдан присудили выплачивать компенсацию пострадавшим. А в Китае известный военный обозреватель на полном серьезе предложил создать кошачьи подразделения специально против корейской армии. Даже тактику их использования описал. Это тут же подхватили в Японии также. На полном серьезе предложили помощь в борьбе с этими подразделениями. Этот судья опустил престиж корейской армии, поднятый Агдан на небывалую высоту, ниже плинтуса. Но ведь из-за ее кошки пострадали несколько человек. Она кого-нибудь укусила, поцарапала или нанесла черепно-мозговые травмы, как указано в медицинской справке. Она напугала детей, и они были в панике. Отсюда и травмы. И теперь Палмира смеется над нами. Но это ладно. Суеверия никто не отменял, к сожалению, но вот действия судей вызывают вопросы. Какие? Вас не удивляет, что военнослужащую судил гражданский судья? Или почему он не перенес слушание из-за отсутствия обвиняемой? А ведь она находилась в госпитале после ранения, полученного в ходе обстрела северян. Про университет я скажу позже, а по поводу спекуляций, это даже не смешно, а грустно, коли юристы... Причем в должности судьи даже не знают значения слов «инсайдерская информация». Подводя резюме, я вижу только один выход – создать парламентскую комиссию, которая в кратчайшие сроки разберется со всеми этими судами и вынесет справедливое решение. А как быть с судом, осудившим ее за дезертирство? Там вообще ничего не понятно. На момент инцидента Пак Юнми находилась в командировке. Ее отправили в агентство. В агентстве ей заявили – что она уволена и пусть возвращается по месту службы, а в часть ее просто не пустили, так как по документам она находится в командировке. Ни один из ее командиров не соизволил как то решить вопрос с ее местонахождением. А по поводу ее дезертирства, вы читали приказ о ее мобилизации? Нет, а в нем четко сказано, мобилизовать Пак Юнми для поднятия боевого духа. Никто не может послать ее в зону боевых действий, во-первых, из-за возраста, а во-вторых, из-за ее диагноза. Но ведь она военнослужащая и обязана прибыть к месту службы по тревоге. По поводу места службы я уже сказал, а по поводу обязанности прибыть. Помните, в прошлом году в связи с волнениями студентов в полиции было объявлено чрезвычайное положение? Это аналог армейской боевой тревоги. Все служащие сеульской полиции были обязаны явиться к месту службы. Не понимаю, какая здесь связь, самая прямая. Как вы знаете, в нашей полиции на офицерской должности служит АЮ. Так вот, в момент тревоги она находилась с концертом в Пуссане и, насколько я знаю, концерт прошел как обычно. То есть получается, что для разных людей существуют разные законы. Ведь и АЮ в полицию, и Агдан в армию призвали с одинаковой целью, но требования к ним почему, то разные. Я думаю, с Агдан мы более-менее разобрались, помолчав, сказал Винчон. Давайте теперь посмотрим, что накопали мои сотрудники. Первое и главное, все вбросы информации о Юнми исходят из одного источника, причем информация подается в виде, порочащем ее. Например, случай, когда Агдан стошнила при выходе из автомобиля. Ее заставил приехать из госпиталя бывший директор Fun Entertainment Пак Юсон, хотя ее диагноз гласил «сотрясение мозга средней тяжести». С таким диагнозом ходить нельзя, не то что в автомобиле ехать. Это и является причиной плохого состояния и тошноты. Но хитер преподнес это как следствие беременности. Далее, случай с гибелью Агдан. Удалось выяснить, что фотографии венков переслал в западные средства информации тот же самый человек. Информация с закрытого мероприятия SM Entertainment попала в средства массовой информации тоже оттуда. И наконец, нападение на дом Агдан и сбор средств для хитера, напавшего на нее в Японии, организовано все тем же человеком. Мы очень заинтересовались им и попытались его вычислить, но, несмотря на высокую квалификацию и большой опыт работы наших специалистов, это не удалось. Один из них сказал, что такие программы очень дорогие и их обычно используют государства для сохранения своих секретов. А теперь давайте вспомним начало нашей беседы и подумаем, кому было выгодно раскручивать эту интригу. Ведь последствия для нашей страны, как я уже говорил, самые печальные. Вы хотите сказать, что... У журналиста сел голос. Ну, договаривайте, подтолкнул его Визави. Неужели это агенты северян? Вот, как только вы увидели картину целиком, сразу стало понятно, кто и зачем это делал. Я думаю, что наша молодежь теперь будет думать, прежде чем повторять гадости про известных людей. А примером станут те самые хейтеры, призывающие выгнать Агдан из страны, напавшие на ее родных и собиравшие деньги на поездку одного из них в Японию. Ведь если будет доказано, что это дело агентов Фейбука, то сроки им светят очень солидные. А если они получали за это деньги, как двое хейтеров, которых удалось вычислить, то там статья предусматривает высшую меру наказания. Ведущий вытер вспотевшее лицо платком, размазав грим. Но ведь они не знали про агентов Севера, проблеял он, явно чувствуя себя не в своей тарелке и лихорадочно вспоминая свои высказывания в адрес Агдан. Это их оправдывает, ведь незнание закона не освобождает от ответственности, а если ситуация будет развиваться по наихудшему сценарию, то, думаю, получат они полной мерой. Здесь опять пошла реклама и продолжил шоу уже третий по счету ведущий, на этот раз девушка. Господин Винчон, вы распугали всех наших ведущих, надеюсь мне, как девушке, будет какая, то поблажка. Я никого из них не пугал, они, наверное, почувствовали свою вину сами. Но давайте продолжим, времени почти не осталось. Да-да, у меня вопрос. Вы сказали, что про университет Енисей скажете позже. Наверное, время пришло. Вы правы. Вообще, то мы не ставили задачу углубленно рассматривать эту тему, здесь все лежало на поверхности, но один из молодых сотрудников по своей инициативе решил провести расследование. Когда его спросили, зачем он это делает, он ответил, что все скандалы с Агдан имеют двойной, а некоторые и тройной уровень, поэтому стоит посмотреть немного глубже. И что он нашел? Любопытный факт, около 40% выпускников университета работает на оформлении документов, а это низшая ступень в иерархии туристического бизнеса с самой маленькой зарплатой. Это характеризует университет Енисей с не самой лучшей стороны. Но это только верхушка айсберга. Этот молодой человек пошел дальше и после долгих опросов выяснил, что почти все эти люди имеют проблемы с алкозависимостью. Казалось бы, все, Агдан как всегда права, но есть нюанс. Представляете, оформление и выдача документов для иностранных граждан возложено на людей, мягко говоря, неустойчивых. В общем, сейчас все материалы переданы вниз, пусть они разбираются с этим. Да уж, если разведка Ибука запустила туда свои щупальца, то страшно представить, сколько вреда они смогли принести. Об этом говорить рано, сейчас идет проверка. Но это опять подтверждает прозорливость Агдан. И очень жаль, что такой ценный человек покинул Корею. Вы считаете, что она не вернется? А вы как думаете, ей запретили здесь работать? Представляете, Кима запретила ей создавать, не побоюсь этого слова, шедевры музыки и литературы, ей снова грозит уголовное преследование, а она уже не раз убедилась в справедливости нашего суда, ее матери запрещают выезд в Японии к больной дочери, вот вы бы вернулись при таких условиях. Но вы же пообещали создать парламентскую комиссию. Да, пообещал, но пока это проект, вот когда мы разберемся со всеми несправедливостями, когда мы найдем и накажем тех, кто наносил ей вред, тех, кто судил ее неправедным судом, тогда и только тогда сможем пригласить ее вернуться на родину, для которой она столько сделала. Я хотел бы затронуть еще одну тему. В комментариях фанатских чатов, в выступлениях журналистов часто звучало, что Агдан нарушает кодекс идола. Айдол, как все утверждают, должен быть идеалом, ему должны подражать и стараться стать похожими на него. И это верно, у молодежи должны быть ориентиры, объекты для подражания. Но давайте посмотрим на наших идолов поближе и начнем с наиболее значимой фигуры корейского шоу-бизнеса – Саю. Я не буду затрагивать тот факт, что завоевав европейскую известность благодаря песне Агдан, она вычеркнула ее из списка подруг. Ясно, что это было решение хозяина агентства, господина Чо Сумана, но, ладно, я обещал не трогать этот факт. А вот вопрос о законе Аю вполне закономерен. Ведь всю эту шумиху начал Агдан, она же получила тонны хейта, и она никогда не снималась в рекламе спиртного, но закон получил имя Аю. Название придумали ее фанаты, а не она, но почему она не отказалась от этого, а скромно промолчала? Это пример для молодежи, как использовать достижения других, по сути украв у них славу первооткрывателя. Или другой пример, Когда Агдан предупредил Аю о возможной гибели ее друзей, почему она молчала, когда ее фанаты бесновались в сети, требуя сжечь ведьму? Это тоже пример для подражания, когда можно свалить свою вину на другого, а самой остаться чистенькой. Или взять ее подруг из короны, ту же Сонин. Заработав на песнях Агдан двойную платину в Японии, она от имени группы зачитывает текст отречения от нее. Это дружба, это та самая дружба айдолов. Нет уж, не хотел бы я иметь такого друга. А теперь посмотрите на Агдан. Невзирая ни на какие препятствия, ни на какие уговоры, она не отказалась от своего родственника и оказалась права, ее дядя герой. Она ни секунды не задумываясь бросилась защищать своих сэнпай от притязаний бывшего директора Юсона, кстати, ту самую Сонин. Она не побоялась сказать правду о родителях, виновных в смерти своих детей, хотя догадывалась о том, какой будет результат. Она поехала на передовую и пела для своих товарищей по оружию. Вот такого друга я, да и не только я, а, наверное, любой человек хотел бы иметь, который никогда не предаст и всегда готов броситься на твою защиту, которому можно доверить спину и пойти в разведку. Я думаю, что именно Агдан олицетворяет кодекс Идола, и именно ей должна подражать молодежь. А Аю — это модная одежда, стрижка, макияж, но не человеческие качества. Давайте на этом закончим нашу беседу. Я сказал все, что хотел, даже немного больше, но я не жалею об этом, ибо сказал правду. От автора выкладываю главу непричесанной, дальше пока писать не буду, не хочу далеко убегать от оригинала. По мере вычитки постараюсь убрать шероховатости, ну, по мере умения. С уважением. Глава 6. Муран некоторое время задумчиво смотрела на потухший экран, потом перевела взгляд на сына. Странно, тут же отметился тот, вот так на всю страну объявлять сведения, могущие повредить безопасности страны. Очень странно, подумав, добавил он, ведь поняв, что его раскрыли, агент просто сбежит и все. Значит, никакого агента нет, и Винчон об этом знает. Сану, повернулась она у безопаснику, сидящему на диванчике, ты ничего не можешь сказать по этому поводу. Вы правы, старая госпожа, поклонился тот, никакого агента нет. Это работа Юйчжин. Откуда ты знаешь? Информация о дяде Юнми попала в сеть с того самого засекреченного аккаунта, а из посторонних об этом знали только трое, господин Данвук, его дочь и Юйчжин. После интервью я сразу проверил, все сходятся, все вбросы идут с него. Значит, Винчон решил припугнуть ее отца, ведь он входит в команду нынешнего президента, является его основным спонсором. Понятно, Муран снова повернулась к сыну. Есть какие-нибудь идеи, как использовать эту информацию? Надо подумать. Сану, ты не прикидывал, чем это кончится? Вряд ли можно что-то с этого поиметь. Скорее всего, Джун, отец Юйчжин, найдет какую-нибудь девушку из слуг дочери, даст ей денег, и она возьмет все на себя. Якобы она использовала компьютер дочери для очернения Юнми из ревности, ну или как фанатка Саши, а информацию получала из подслушанных семейных разговоров. Все это шито белыми нитками, но от обвинения в шпионаже они открутятся, хотя деньги Хиндай потеряет немалые, вряд ли Винчон согласится молчать за пару вон. Ты прав, но я все-таки встречусь с Джуном и поговорю об этом. Скажу, что из-за этого я отказал его дочери в общении с Чжувоном, а то он в последнее время отказывается общаться со мной, наверное, обиделся. Это ты хорошо придумал, молодец, похвалила сына Муран. В особняке владельца Хиндай. Папа, что случилось? Зачем ты меня так срочно вызвал? Спросила Юйчжин. А ты не догадываешься? Или не смотрела интервью этого Винчона? Молчишь. Значит, знаешь зачем. Что думаешь делать? Ведь обвинение не шуточное. Он ничего не докажет. Никаких связей с Севером нет. Да при чем тут Ибук? Ты что, не понимаешь, для чего он все это вывалил? Понимаю, опустив голову, ответила Юйчжин. Будет деньги требовать за свое молчание. Ты думаешь, только он? Думаешь, Нис не раскопает ничего, а остальные конкуренты? Боюсь, мне не хватит твоей доли наследства, чтобы откупиться от всех. Ты неплохо вела партию, но с дядей прокололась. Неужели нельзя было понять, что такой информацией владеют всего несколько человек и вычислить, через кого она ушла, дело пары минут? И вся твоя секретность накрылась медным тазом, как выражается Агдан. В общем так, сегодня ты выходишь замуж за одного из службы безопасности и вы уезжаете в свадебное путешествие. Твоему мужу будет поставлена задача обеспечить твою незаметность. Никаких появлений в обществе, никакого общения со старыми знакомыми, тебя нет. Забьетесь в какую-нибудь дыру и будете сидеть не высовываясь, пока я буду разгребать эту кучу дерьма, которую ты наворотила. Но, папа, слезы душили девушку. Все, иди к себе и помни, отныне ты под неусыпным наблюдением. Если попробуешь взбрыкнуть, посажу в камеру. Ты можешь спустить в унитаз дело всей моей жизни. Ты не способна встать у руля корпорации. Надеюсь, что внуки, которых ты родишь, окажутся умнее тебя, ибо их воспитанием я займусь сам. Господи, как же я был глуп, доверив твое воспитание родным твоей матери. Уходи, не хочу тебя видеть. Выгнав дочь Джоун, тяжело задумался, выхода практически не было. Подставлять кого-нибудь вместо дочери не имело смысла, все равно правда так или иначе выплывет наружу, слишком много людей в курсе этой истории. Президентше надо сохранить свое кресло, она с радостью бросит его на съедение, сделав виноватым во всем, а конкуренты с не меньшей радостью кинутся рвать его корпорацию на части. Да уж, удружила доченька, ни один враг не смог бы причинить такого вреда. Взял было со стола бутылку коньяка, но передумал, сейчас нужна трезвая голова, и приказал позвать начальника службы безопасности. Они дружили еще со школы, но в юности их пути разошлись. Гинха пошел в армию, потом его переманили вниз, где он дослужился до полковника, а потом Джоун уговорил его перейти к нему. С тех пор прошло уже много лет, и он ни разу не пожалел об этом. «Заходи, садись», — пригласил он друга. «Выпить не предлагаю, надо хорошенько подумать, как нам вывернуться из этой кучи дерьма, не потеряв корпорацию». «Спасибо. Знаешь, Джи, я прикидывал и так и этак, по-моему, выход только один, love story. Ты сам понимаешь, что такой компромат будет висеть над тобой, как дамоклов меч, и в конце концов вылезет наружу, причем момент для этого будет подобран такой, чтобы ты уже не смог встать и отомстить. Поэтому надо сыграть на опережение и выбить это оружие из чужих рук. И как это сделать? Думаешь, ее простят, если она публично покается и будет пускать слезы на камеру, рассказывая о своей неземной любви? Ведь если нам действительно понизит кредитный рейтинг, а это вполне реальный вариант, то ее, а заодно и нас будут призывать линчевать, и правительство поддержит толпу, чтобы спасти свои задницы. Это понятно, поэтому я предлагаю жесткий вариант. Девочку, конечно, жалко, но от тюрьмы это ее спасет, а со временем все утрясется, и она заживет нормальной жизнью, естественно, не в Корее. Что ты подразумеваешь под жестким вариантом? Ты отречешься от дочери, выгонишь ее из семьи и лишишь наследства. Причем сделаешь это на камеру, на всю страну. Ты публично попросишь прощения у Агдан и попробуешь уговорить ее вернуться на родину. Вряд ли она поведется на это, но, черт, нужен неожиданный ход. Я гарантирую ей безопасность. Это, кстати, вполне серьезно, но думаю, что ты и Сану справитесь с этим, и пообещаю отдать ей наследство Юйчжин, если она вернется. Да, это сильный ход, но, ты не боишься за свою дочь? Это может сломать ее или даже толкнуть на... Нет, я заранее скажу ей об этом. Все равно доверить ей корпорацию нельзя, слишком зациклена на себе, на своих желаниях. А деньгами я ее обеспечу. 5% акций корпорации – немалые деньги, но потерять мы можем намного больше. Знаешь, Джи, может, это прозвучит обидно для тебя, но вот из Агдан получилась бы прекрасная наследница. Может, тебе подумать об ее удочерении? И у меня такая мысль возникала, но нет, не смогу я ее принять, как дочь. Она уничтожила мою. Нет, жаль, это был бы прекрасный ход. Джи, а может, мне поговорить с ней? Вдруг она согласится сыграть этот фарс в счет будущей поддержки от тебя? Ты предлагаешь, она отказывается. И где будет мое лицо? Представь себе, я унижаюсь перед этой певичкой, чуть ли не кланяюсь ей, а она... Насчет поклона можешь не беспокоиться, японский император поклонился, значит, и тебе не зазорно это сделать, зато такой жест отвратит от тебя любые обвинения. Надо подумать, хотя я уверен, что она откажется, слишком молода, слишком уверена в себе и слишком прямолинейна. Но, а ладно, черт с ним, с лицом, я и так его теряю, не смог воспитать дочь, зато ты прав, это снимет многие вопросы, да и не одобрят люди ее отказ, скажут, возгордилась. Я это имел в виду, когда предлагал такой вариант. Ну а если согласиться, то ты будешь на коне, а наследство? Пройдет время, все забудется, и она потихоньку уйдет из твоей семьи. Выйдет замуж за Чжувона, и пусть с ней Кимы разбираются. Только надо это сделать аккуратно, чтобы не обидеть ее, да и Муран задобрить. Ну это все потом, сейчас надо просто удержаться на плаву. Нет, надо все продумать сейчас, а то эта мина под задницей рванет в самые неподходящие моменты. Наши сегодняшние неприятности покажутся детским лепетом. Ты, как всегда, прав. Но сейчас надо отдохнуть. План мы придумали неплохой, а детали будем шлифовать по ходу дела. Сейчас главное выступить с разоблачением первыми, лишить всех возможности давления на нас, а затем будем продумывать план беседы с Агдан. Юджин шла в сопровождении охранника в свою комнату, сохраняя на лице потерянное выражение и стараясь не остановить поток слез, в уме холодно перебирала варианты. Из дома уйти не проблема, главное добраться до Японии и до этой сучки. Здесь тоже есть один вариант, а вот как добраться до нее самой, ладно, надо решаться, или сейчас, или будет поздно. «Я хочу в туалет», — сказала она плаксивым голосом. «Подожди меня здесь». Войдя в туалетную комнату, она мгновенно преобразилась, исчезли слезы и лицо приняло хищное выражение. Плеснув в лицо холодной водой, чтобы убрать следы плача, она бросилась к окну, благо кабинет отца был на первом этаже, и, открыв окно, выскользнула наружу. Осмотревшись, скользнула вдоль стены в сторону гаража. Ключ торчал в замке зажигания, ворота открылись почти бесшумно, и она, не торопясь, выехала на дорожку, ведущую к воротам. Заведя машину, охранник сразу начал открывать ворота. Она специально взяла машину отца. Выехав с территории поместья, притопила газ, стараясь побыстрее доехать до трассы, где свернула в сторону Сеула. Проехав пару километров, остановила машину и, выскочив из нее, стала махать рукой, прося кого-нибудь остановиться. Короткая юбка, привлекательная внешность сработали на все 100, и через минуту она уже ехала с каким-то мужчиной, жалуясь на не кстати заглохшую машину, а она ну очень торопится на важную встречу. Адрес банка не стала называть, решив выйти чуть не доезжая, мало ли, вдруг попали на камеру и ее поведут. В банке тоже особо не задержалась, схватила из ячейки сверток и, сунув его в сумочку, вышла через другие двери. Как удачно, что я свою сумку оставила в машине, и в банке есть туалет, хоть лицо привела в божеский вид. Теперь надо максимально сосредоточиться, второго шанса не будет. С этой мыслью она достала телефон и, найдя нужного человека, нажала вызов. «Алло, Кванри», — защебетала она, — «как хорошо, что я тебя застала. Мне срочно нужна твоя помощь. Твой бизнес-джет в Сеуле? Отлично. Я должна как можно скорее добраться до Японии. Помоги, пожалуйста». В трубке что-то забубнило. «Чжувон? Какой Чжувон? Господи, я уже забыла о нем. Моя подруга из Франции там проездом. Мне надо срочно с ней встретиться». «Да правду я тебе говорю, Кванчик, давай вечером встретимся, и я тебе все расскажу. Я хоть раз тебя обманула? Ну вот и чудесно. Только ты меня прямо до самолета довези, у тебя же есть пропуск на аэродром». «Да ничего я не кручу, просто сумочку с документами дома забыла, а возвращаться не хочу, плохая примета». «Вот спасибо, я всегда знала, что на тебя можно положиться. Я возле универмага Лотте, у центрального входа. Только ты постарайся поскорее, подруга в Токио проездом, а нам надо о многом поговорить». «Так, этот вопрос я решила, вряд ли отец знает о Кванри, я с ним особо не общалась, но и далеко не отпускала, как чувствовала, что он еще пригодится. Главное, что не надо будет проходить досмотр. Ну держись, сучка, все равно последнее слово будет за мной». А Юнми в это время злилась. Потная, растрепанная, она скакала вокруг Чжувона, стараясь зацепить его, но морпех легко уходил от ударов и изредка шлепал ее по пятой точке ладонью. Остановившись и запаленно дыша, она выговорила: «Еще раз стукнешь меня пониже спины, я тебе тресну пониже живота, так и знай». «Да я для мотивации», — начал оправдываться Чжувон. «Я уже замотивирована, так что прекращай. Хватит на сегодня, а то завтра мышцы будут болеть. Иди в душ, да и мне не помешает, хотя я даже не вспотел». «Ну хватит так хватит», — согласно кивнула Юнми и направилась в душевую, но по странной дуге. Чжувон было насторожился, но она уже была за его спиной и повернуться он не успевал. С радостным визгом она отвесила ему смачный пендель и метнулась к двери. Морпех было кинулся вдогонку, но явно не успевал, поэтому остановился и проворчал: «Вот ведь, Агдан, ладно, сочтемся», — и побрел в мужской душ. Освежившись, они пошли в палату Юнми, где их уже поджидал охранник, дежуривший у входа. «Госпожа, к вам просится посетительница, она сказала, что вы давно знакомы с ней». «Она назвала себя?» «Да, сказала, что ее зовут Юджин. Ей нужно сказать вам что-то очень важное». «Иди в палату», — велел Чжувон, — «я сейчас разберусь, что там такое важное она хочет сказать. «Ты что, боишься ее?» – удивилась Юнми. «Я боюсь за тебя, поэтому лучше мне поговорить с ней». «Да ладно тебе, ну что она может мне сделать, тем более и ты и Сунок рядом. Пропустите ее», – скомандовала она охраннику. Придя в палату, Юнми стал расчесываться возле зеркала, а Чжувон стал между ней и дверью. Мульча особо не нервничала, но на дверь смотрела не отрываясь. Наконец она открылась и в палату вошел охранник с Юйчжин. «Здравствуйте», – приветливо поздоровалась она и обратилась к Юнми. «Я рада, что ты выздоравливаешь. Здравствуй, Чжувон, хорошо выглядишь. Юнми, попроси охранника выйти то, что я хочу тебе сказать, не предназначено для лишних ушей. Чжу, ты тоже выйди, это касается только нас двоих». Охранник вопросительно глянул на Юнми и, увидев ее кивок, вышел, а вместо него в дверь незаметно просочилась Сунок. «Чжу, я тебя прошу, выйди, пожалуйста, не нужно тебе это слышать, я ее жених». У Юнми начали округляться глаза, и она уже начала открывать рот, но морпех продолжил: «И поэтому никаких секретов от меня у нее нет». У Юнми заклинила речь. «Ну что ж, ты сам так решил, а теперь отойди в сторону». «Отойди в сторону», — я сказала. «Юйчжин, убери пистолет. Ты же не сможешь убежать отсюда, тебя будут судить как убийцу. Это ведь позор для твоей семьи, подумай о ней». «У меня больше нет семьи. Отец отрекся от меня, лишил наследства и выгнал из дома, и все из-за нее. Она разрушила мою жизнь и за это заплатит своей жизнью. Я в последний раз говорю, отойди в сторону. Юйчжин, подожди, не надо горячиться. Ведь если ты выстрелишь...» Бах! Выстрел прозвучал совсем негромко, но Чжувон дернулся и начал медленно оседать на пол. В тот же момент Мульча с воем прыгнула вперед, но ее помощь не понадобилась. Юйчжин валялась на полу, а над ней, держа пластиковую бутылку с водой в руках, стояла Сунок. Юйчжин попыталась встать, но, по-видимому, удар был очень силен, потому ей это не удалось, а ворвавшийся в палату охранник быстро надел на нее наручники. Юнми не замечала всей этой суеты, она смотрела на Чжувона, на маленькую дырочку напротив сердца, и не могла пошевелиться. В чувство ее привела Мульча, сильно укусив за ногу. Кинувшись к другу, она положила руку на эту дырочку и закрыла глаза. Глядя, как Юнми быстро бледнеет, Сунок хотела поддержать сестру, чтобы она не упала, но кошка не дала ей приблизиться, зашипев так, что и она, и охранник сделали пару шагов назад. Посидев так с рукой на сердце пару минут, Юнми свалилась рядом с Чжувоном. В палату ворвались двое охранников и следом врач. Увидев двоих лежащих рядом, он скомандовал всем лишним: «Вон, реанимационную бригаду сюда, быстро». Посмотрев на застывшую в ступоре Сунок, рявкнул: «Чего стоишь? Бегом к дежурной по этажу». Сорвавшись с места, Сунок понеслась к концу коридора, крича на бегу. Доктор приказал реанимационную бригаду в палату к Юнми. «Быстрее, пожалуйста». Медсестра уже не слушала ее, нажимая кнопки на телефоне. Бригада прибыла быстро, что неудивительно, ведь она располагалась через две двери от палаты Юнми, но с другой стороны. Через 3 минуты. Разговор врачей: «Ты что, нибудь понимаешь? У него дырка от пули в рубашке есть, а на теле нет. Там только розовое пятно напротив сердца», — сказал один. «Смотри сюда», — ответил второй, раскрыв ладонь, это было у нее в руке. Первый завороженно смотрел на слегка смятый кусочек металла. «Как же это? А вот так? Или ты думаешь, что наш император ошибся?» Кланяясь ей, на следующий день Чжувон бродил по палате как тигр в клетке. Сунок сидела рядом с сестрой, держа ее за руку. Врач сказала, что она просто спит, но пошли уже 2-е сутки. «Почему она не просыпается? Я ведь и розы принес, и звал ее. Раньше это помогало, а теперь нет. Черт, что бы еще придумать? Поцелуй ее», — неожиданно попросила Сунок. «Я помню, она рассказывала сказку на одном из моих вечеров, там принцесса тоже не могла проснуться, а потом пришел принц и поцеловал ее, и она проснулась». «Да ну, это сказка, в жизни так не бывает. Тебе что, трудно ее поцеловать? Ты же жених». «Ну да, жених, только посмотри, там на столике возле нее нет ножей или чего, не будь тяжелого». «Зачем это тебе?» «Это не мне, это чтобы ей в руки не попало. Дай, я подойду с этой стороны, тут простору побольше, можно хоть отскочить». Чжувон наклонился над спящей красавицей. Бац! Звук громкой оплеухи раздался в палате и послышался возмущенный вопль. «Ты чего, совсем охренела, пслюнявить решил? Жить надоело». «Сработало. Сунок, ты умница. Ну теперь она никогда в обморок не упадет, знает, как я ее в чувство буду приводить. Ты сейчас сам в обмороке окажешься, даже не в обмороке, а в коме. Подожди, а при чем здесь Сунок? Как при чем? Это ведь она вспомнила твою сказку. При этих словах Сунок осторожно двинулась к двери. Стоять! Последовала команда с кровати. Ну как, Алис, что за сказка? Помнишь, ты у меня на ужине ее читала? Называется «Спящая царевна и силачи», не помню, сколько их там было. Так это ты ему посоветовала меня слюнявить? Почему это слюнявить? Обиделся царевич. Обычный сухой поцелуй, никто тебя не слюнявил. Мне лучше знать. Я теперь нож при себе держать буду. Вдруг опять миномет на голову упадет и я сознание потеряю? Очнусь, а ты со своим сухим лезешь. Вот он и пригодится. Нет уж, Якова, не будь другого попрошу. Хотя проще будет обыскать тебя, или... Чего или? Может, ты раздеть меня придумал? Да хватит вам ругаться, надо врача звать. Пусть посмотрит Юнми. Не надо меня звать, я уже здесь. Улыбающийся врач стоял в дверях. Вообще, то надо запомнить этот способ. Может, когда-нибудь пригодится. Глава 7. Сижу в палате Чжувона, смотрю, как он лопает вкусности. Ну это для него они вкусности, а у меня даже слюна не выделяется, я бы такое есть не стал, разве что с дикой голодухи. Сырые морепродукты, кимчи, какие-то, черт, даже определить не могу блюда, хотя уже пообтерся в Корее. А вот Сунок, судя по всему, знает о них, вон как слюнки глотает. Наконец он налопался и только потом спохватился. Угощайтесь, тут много всего, бабушка постаралась. Спасибо, господин Чжувон, тут же откликнулась Анни. Мы с Тонсин только что пообедали, харчи ему охранники привезли, бабуля прислала. Когда они узнали, что тут было, сразу погрустнели, оказывается, они опоздали на самолет, пришлось покупать билеты на вечерний рейс, и теперь это опоздание грозит им нешуточными неприятностями. По сути, если бы не Юнми, их подопечный был бы мертв, а этого им бы не простили. Теперь ждут их главного, который тоже получил люлей по самое не могу и торопится поделиться с подчиненными. «Ты как себя чувствуешь?» – спросила Юнми. «Переговоры с МГМ сможешь провести? Я то думал, что ты обо мне беспокоишься, а ты с чего?» То решил обидеться Чжувон. «Чего мне о тебе беспокоиться?» – удивилась Юна. «Я же сама тебя лечила и знаю, что теперь тебя ломом не добьешь». «Юнми, с ума сошла?» – зашипела сестра. «Ты как с больным разговариваешь? Да какой он больной? Ему об лоб поросят можно бить, это врачи панику наводят». Хотят подольше нас здесь продержать, денюжку заработать. Так что заканчивай с лечением, а то мне придется самой с ними разговаривать. Я бы, конечно, смогла, но боюсь, что с нервика могу что-нибудь не то сказать, а может и сделать. Как это не то сделать? Ну, например, в морду дать на вопросы о том, что ты здесь делаешь, и не грозит ли это неожиданной беременностью. Чжувон некоторое время пытался что-то сказать, но слова застряли в горле. Зато Сунок треснула сестру по заднице. «Ты чего несешь, вообще что ли? Ай!» Взвизгнула та. «Ты че, офонарела? Мне этот синяк поставил, теперь ты по тому же месту лупишь». «Какой синяк?» Возмутился этот. «Я еле дотронулся до тебя. Чего ты врешь? Может мне показать?» В запале предложила Юнми, но вовремя опомнилась, чего глаза забегали. Размечтался. «Юна, ты чего такая нервная?» Спросила Сунок. «Кричишь на всех, несешь невесть что?» «Не нравится мне все это, романтика это, спасение друг друга, как бы у кого, то крыша не поехала». В это время в палату сунулась голова одного из императорских охранников. «Госпожа, к вам посетители, это госпожа Ким Муран и с ней охранник Лисану. Прикажете пропустить, только надо бы удостовериться, что это именно они, кто-нибудь их знает». «Да», вмешался Чжувон, «это моя Хальмани, пусть с вами спустится один из моих охранников». Он их хорошо знает. Японец пропустил его слова мимо ушей и вопросительно смотрел на Юнми. «Сделайте, как он сказал», — подтвердила она. «Ты теперь тут главное. Без твоего одобрения никто ничего не делает. Скоро мне приказы отдавать будешь», — проворчал морпех. «Почему скоро?» — удивилась главная. «Я и сейчас могу тебе приказывать. Я ведь старше тебя по званию. Тебя демобилизовали. Но расписаться в приказе я не успела». «Так что не буди лихо, пока оно тихо. Я с тобой как с инопланетянкой разговариваю, половины слов не понимаю. Что такое лихо, или кто, если это имя? Не бери в голову, это поговорка на русском. Ну вроде не дергай тигра за усы. Ты не в курсе, зачем Хельмани приехала? Откуда? Сам удивляюсь, не в том она возрасте, чтобы лететь в другую страну из-за меня. С чего ты решил, что я прилетела из-за тебя? спросила вошедшая в этот момент бабуля и услыхавшая последние слова внука. «Я к Юнми прилетела, разговор у меня к ней. Сану, забирай этих и посидите в коридоре, нам поговорить нужно». Мужик, вошедший с ней, мотнул головой, и оба охранника, повесив головы, пошли на выход. «Ну что, внучек, доигрался? Зачем ты с ней шашни завел во Франции? Ты же знал, из какой она семьи, мог бы догадаться, что она все воспримет всерьез. Ладно, чего сейчас об этом? Юна, я прилетела к тебе по просьбе ее отца. После интервью Винчона и выходки его дочери на него могут свалить все и забрать бизнес». Там Сунсиль засуетилась, увидела возможность хапнуть большой куш, министр обороны обрадовался, есть на кого свалить свои ошибки, да много там народу набежало. «И чем я могу помочь? Сказать, что это я ее хотела убить и случайно попала в Чжувона? Не злись, от тебя требуется только одно – промолчать, когда они начнут продвигать свою версию событий. Что, то мне это заранее не нравится. Раз просит молчать меня, значит там какая-нибудь пакость обо мне. Давай ты сначала послушаешь, а потом выскажешься, хорошо? Надо бы с тобой позаниматься, а то так и будешь попадать в неприятности из-за своего языка». «Ага, знаю я такие занятия, с бамбуковой палкой. Если тебе не нравится бамбук, можно взять что-нибудь другое, например самшит, говорят, очень твердое дерево, хватит на весь курс обучения». «Так, шутки в сторону, давай о деле. Итак, по версии адвокатов, Джоуна Ючжин прилетела в Японию с целью поставить все точки над «и». Убийство она не планировала, хотела лишь убедиться, что Чжувон бросил ее ради тебя, а стреляла в состоянии аффекта, поняв, что проиграла. В него попала случайно, так как он закрыл тебя собой. Вот вкратце вся версия. А пистолет она где взяла? У себя в сумочке. Она его постоянно носит на всякий случай. В Японию летела на частном самолете. Досмотр не проходила. Так это что получается? Ваш внук опять станет моим женихом? Господи, я то думала, все, закончился этот фарс, а оно опять вылазит наружу. Хальмани, а можно не афишировать, что Чжу закрыл меня собой? Не получится, доктор проболтался. В сети уже муссируют этот факт. Интересно, что внимание ему уделяют больше, чем твоему лечению. Это что, опять расставание откладывается? Черт бы побрал эту озабоченную дуру, подошла бы ко мне в самом начале и спросила, нужен он мне или нет, и не пришлось бы кошельки подкидывать, пакости всякие устраивать. Подожди, я не поняла про кошельки. Ты хочешь сказать, что это она подстроила? Заинтересовалась Муран, почему ты так решила? Она мне сама сказала, нехотя ответила Юнми, поглумиться хотела. Черт, может, и вправду стоит потерпеть бабкину палку, а то когда-нибудь серьезно пострадаю из-за своего языка. Юна, вы все равно пока вместе будете, я имею в виду ваше агентство, да и в невестах ты ходила, так что ничего страшного, зато стартовый капитал у тебя, считай, есть, я позабочусь, чтобы он был достаточным для твоих планов. Капитал, это звучит пусть не гордо, но очень приятно, но вот оплата, как бы дело до настоящей свадьбы не дошло. Попробуй сейчас объявить о расставании, на меня не только в Корее, во всем мире могут ополчиться, как она могла, ведь он своим телом ее от пули прикрыл. Принесло же эту шалаву, от нее все пакости идут, даже Винчон об этом заявил. Надо будет капитально посидеть с Чжувоном и подумать, как нам от свадебной темы освободиться. Черт, и расставаться не хочется, с ним как, то спокойнее себя чувствую, как за каменной стеной. Хорошо, Хальмани, я вас поняла, наверное, так будет лучше. Постараюсь следить за своим языком. В дверях опять показалась голова охранника. Госпожа, к вам просится некто Ким Джун, вы его знаете? Следом, отодвинув его, протиснулся Сану и обратился к Муран. Там внизу владелец Хундай, он хочет встретиться с Юнми. Задергался Джунчик, засмеялась бабуля, наверное, что-то придумал. Интересно, что, может, он нашу Юну удочерить решил? Да не дергайся так, успокоила она Юнми, я пошутила. Насчет удочерения или насчет вашей Юны, съязвила та, и повернулась к охраннику, пропустите его. Все сидели в некотором напряжении, еще бы, один из богатейших людей Кореи, а может, и мира, соизволил сам приехать к Юнми с неизвестными намерениями. Чжувон опять потащил свой стул, чтобы поставить его между ней и дверью, но она остановила его. Чжу, сядь на место, я еще не полностью восстановилась, второй раз могу не вытащить тебя, да и не будет он меня убивать, видишь, мульча спокойно. Кошка развалилась на ковре и, судя по всему, спала, Лишуха дернулась, реагируя на свое имя. Помявшись, Чжувон все-таки дотащил стул куда хотел и уселся на него. Пришлось встать и как маленького мальчика за руку отвести и посадить в другое место. Муран с интересом следила за этими перемещениями и в конце одобрительно кивнула. В палату вошел представительный еще не старый мужик, с ним Сану и еще один, судя по виду, тоже охранник. Поздоровавшись со всеми, мужик сел на свободный стул и, помолчав немного, сказал: «Юнми, я пришел к тебе с предложением, не торопись отказываться, сначала выслушай и подумай. Я хочу назначить тебя своей наследницей, для этого мне нужно удочерить тебя». «Подожди», — досадливо сморщился он, увидев, что Юна уже открывает рот, «я же просил дослушать до конца». Убедившись, что его поняли, Джун продолжил: «Не буду уверять, что проникся к тебе отцовскими чувствами, скорее наоборот, но обстоятельства складываются так, что это единственный способ сохранить корпорацию. После объявления об удочерении я отойду от дел, и ты станешь главой корпорации. Естественно, чисто номинально, так как ты не в состоянии сходу войти в курс всех дел, для этого я подготовлю штаб, который продолжит работу в обычном ритме. Что получаешь ты? Во-первых, возможность пользоваться ресурсами корпорации для своих целей, во-вторых, статус одной из богатейших девушек мира, ну и, наконец, наследство в размере 5% акций Хундай. Поверь, это большие деньги. Что я хочу получить от тебя? Защиту. Защиту от корейского правительства, защиту от мировых СМИ, и самое главное, защиту от международного суда, чтобы Корее не снизили кредитный рейтинг». Юнми сидела и ошарашенно смотрела на мужика. «Он что, грибов наелся, или нанюхался чего-нибудь?» И бабуля тоже сидит и кивает одобрительно. «Как я буду защищать корпорацию от правительства? Армию позову на помощь, или революцию устрою? Да меня там ненавидит большая часть населения, особенно теперь, после демарша японцев и же с ними. Ведь к Мудан не ходи, во всех бедах обвинят меня. А с другой стороны, он ведь не дурак, и аналитики у него наверняка есть, значит, не просто так болтает. Какое то рациональное зерно здесь присутствует. Господин Джун, а почему вы так уверены, что я смогу защитить вашу корпорацию от корейского правительства? На мне ведь обвинение о незаконном выезде за границу, и хотя президент обещала не поднимать эту тему, но я почему-то не верю ей. И правильно делаешь, но не забывай о грозящей Корее перспективе лишения высшего кредитного рейтинга, поэтому никакого суда не будет, а от произвола власти тебя защитит твое положение владелицы одного из столпов корейской экономики. Да и побояться тебя трогать, зная о твоих сверхъестественных способностях». Юнми опять задумалась. «Черт его знает, звучит вроде неплохо, особенно о ресурсах, можно ни от кого не зависеть, но, господин Джун, вы сказали о пользовании ресурсами корпораций, это о чем? Если это пользование службами, то это мне не нужно, а вот насчет денег. Коммерческий директор скажет тебе сумму, которую ты сможешь использовать без ущерба для производства, это порядка 100 миллионов долларов, ни хрена себе. А потом, что потом? Ну, когда вы вернетесь, как я буду их отдавать?» Джун помолчал, а потом спросил: «Что ты собралась отдавать?» «Деньги, которые потрачу». Джун опять помолчал. «Я понял, о чем ты. Ну что ж, вижу, что не ошибся, решив поставить на тебя. А насчет денег, это будут твои деньги, штаб будет командовать производством, а вот пользоваться прибылью сможешь только ты. Пойми, ты будешь владеть корпорацией не на бумаге, а на самом деле. Договор о смене владельца будут изучать с лупой, никакая подстава там не пройдет. Ты знаешь, что Сунсиль уже планирует распродать корпорацию по частям, а львиную долю прибыли положить себе в карман. По бумагам прибыль пойдет в фонд «Мир», а на деле они с президентом поделят ее между собой. Поэтому не думай о долгах, только постарайся не выходить за рамки сумм, которые обозначит мой коммерческий директор. Вы уверены, что он не воспользуется моей неопытностью и не попытается нажиться на этом? А для этого у тебя есть твой жених, он ведь учился бизнесу в Сорбонне, вот пусть и контролирует этот процесс. Я надеюсь, что госпожа Муран поможет ему в этом, а ее, то уж точно не обманешь». Юнми опять замолчала, и довольно надолго. Наконец пришла к какому-то выводу и сказала: «Ну что ж, мне понятно, что вы предлагаете и что хотите получить. Остался только один вопрос: а что если ваш план не сработает? Вы ведь понимаете, что мои возможности в большой степени эфемерны и держатся только на суеверии, а это слабая опора, да и влияние, которое я смогу оказать на международный суд в ряд, ли окажется существенным. Вы ведь можете лишиться всего, поставив на зеро, а я и так лишусь всего. Как только станет известно о всех проделках моей дочери, а это обязательно станет известно, нас отдадут под суд и посадят пожизненно. А если я стану владелицей корпорации, то это потеряет смысл. Тем более если подбросить им денег, то можно обойтись условным сроком, а у Юджин объяснят все нервным срывом и объявят больной. Хорошо, решила Юнми, я подумаю над вашим предложением и послезавтра дам ответ. Почему послезавтра? Спросил Чжувон, когда гости ушли. Потому что завтра ты будешь разговаривать с представителями ведущих агентств шоу-бизнеса и по итогам разговора буду решать, зачем они тебе. Денег и так хватит, а такое предложение нельзя упускать. Не боишься? Чего? Я же стану завидной невестой, вдруг Хельмани решит поженить нас. Опять голубым прикинуться не получится. Чжувон с изумлением уставился на нее, а бабуля, улыбаясь, слушала разговор и смотрела, как внук пытается сходу придумать ответ. «Вот видишь, задумался, не знаешь, что сказать», не дождавшись ответа, продолжила Юнми, «смотри, а то, увернувшись от одной свадьбы, вляпаешься в другую. А у меня ведь не забалуешь, будешь по струнке и строевым шагом ходить». Сану старательно отворачивался, давясь смехом, а Муран, не скрываясь, захохотала. Одна Сунок сидела как пришибленная и ни на что не реагировала. Ее мозг никак не мог осмыслить предложение Джуна. Как? Ее сестра станет чоболем. Как такое возможно? Теперь можно не думать о работе, а сосредоточиться на поисках мужа. А с такой сестрой это не проблема. Но как отнесется к этому мама? Ведь Юна уйдет из семьи, и не замуж, а станет чужой дочерью. Голова начала болеть от этих мыслей. «Ну что, внучок, как тебе такая невеста? Устроит?» – спросила Хельмани, «а то мы быстренько свадьбу организуем». Парень затравленно посмотрел на нее, потом на Юнми и выдавил из себя. «Хельмани, я думаю, не стоит торопиться, женитьба – это очень серьезный шаг, а Юнми еще несовершеннолетняя. Давай отложим этот разговор». «Да не волнуйся ты так, я пошутила», – успокоила его девушка, «ты же помнишь мои слова, что замуж в этой жизни я не собираюсь. Просто не хочу лезть туда, там может оказаться, что вход стоит вону, а выход 10. Юночка, можешь не беспокоиться, я позабочусь об этом, а вы разбирайтесь со своим агентством, как, то очень уж оживленно сказала Муран, все будет хорошо. Бабуля что, всерьез решила нас поженить? Нет уж, надо рубить это дело на корню. Хельмани, я прошу серьезно отнестись к моим словам насчет замужества и не строить никаких планов насчет меня, и не собираюсь. Это вам решать, а я просто хочу посмотреть, как поставлено дело у Джуна, может что-то и нам пригодится. Ладно, пойду я к себе, такие новости надо переварить. Вон, Сунок до сих пор в себя прийти не может. Анни, пойдем, нас ждут великие дела.